перепеть, я думаю, что время перепеть эту самую палицу. Только если можно, я дополню твою историю, еще предыстории терапевта. Нет, ну палец... Это... И еще ну, хорошо. Если Боря к тебе... Самое, то ты все равно ее споешь. Так вот, лучше спой сразу. Если Боря к тебе с этим делом прилип, как тот член на стене до сих пор не отлип, тот, который бросал и не бросил совсем, я его. Да. Вот так вот чуть-чуть осталось. Нет, ну это может быть там о том, как к нему Мишин в палатку прилез. Залез, да. И после того, как он исполнил на слете, на одном из слетов, значит, песню вот, «Здравствуйте, товарищи троглодиты милые». И после этого заинтересованный Мишин, значит, залез в палатку и захотел послушать еще некоторые песни Саши. С водкой пришел, что да. А написана песня... С водкой погода. Да. А написана песня была, по социальному заказу вот моему. Причем так как я вот сейчас даю задание на... По моему социальному заказу. Классно. Да. Давай дальше. Значит, после того, как... Это ломануло. После того, как... значит, я дал... Вот я сейчас даю задание, как бы сказать... Ну, вернее, темы на слеты... Для просто тема слета, и ребята, как бы сказать, пишут или не пишут песни к этому делу. Вот. Нашу группу пригласили, причем заранее, месяца за три, пригласили на такой групповой слет. День рождения была такая в Москве группа «Три сучка» называлась. Ну, ёрническая такая группа, Лёва Ходинаев ей руководил, и они устраивали слеты, день рождения своей группы, куда собирался человек 200 на день рождения. Обязательно нужно было делать капустник. Вот все, кто приходил, все поздравления группе на день рождения делали капустник. И они тоже объявляли заранее, как бы сказать, вот у нас день рождения сегодня посвящено такой-то теме. И тему они объявили заранее, сказав, что будет как бы, ну, день рождения будет посвящено социальным проблемам, значит, вот того периода. Это был, ну, самый конец Брежневщины был, где-то 78-79 год. Я ребятам, естественно, позвонил, говорю, нас пригласили вот на группу «Три сучка», но нужно написать песню, значит, вот с социально-политическим аспектом. То есть попытки были у многих. Но после того, как Саша не одним из первых, но где-то там третьим или четвертым по кругу, когда круг дошел до него, он спел это, как вот я подготовился, значит. Он спел это, и все. Все остальные отпали. Все остальные отпали сразу, потому что даже и не стали показывать. Вот. И мы пришли сначала первый раз он исполнил это вот просто на слете группы. А потом это моментально сразу разнеслось по всему КСП, стало известно, и он стал петь песни на эту песню на всех вечерах и фестивалях. Она была известна как песня про палицу. Здравствуйте, товарищи, троглодиты милые, век доисторический по земле идет. Прем в прогресс топаем шагами семимильными, век дубины пальцы, как рассвет встает. Но в мире нашем, знаете, очень много сложностей. Коль иметь понятие, все можно изменить. С нашей дубиною, да при таких возможностях, с каждым веком красочней все лучше будем жить. Кое-кому за речку нашей жизни не нравится. Все вставляет палки нам. В наше колесо не то, что ты подумал, Варя. Чинить нам диверсии, урожали пальцей, миру демонстрируя грязное лицо. Там у них за речкою крисы да крисы, вымирают мамонты, цены возросли. мышь, по этим мамонтам скоро к ним приблизимся, а по удобрениям их втрое превзошли. Проникает вражно в каждую извилину, хором через речь все гадость орать. А красивая жизнь нам всех нужна прямую линию. Нам же жизнь-то чуждая, радость наша труд. Но если в нашем лагере гниль интеллигентская, нет бы сей жать одного отступника, навела бессмысль дерзкая, слово нехорошее на камне написать, а потомки выруют эту глыбу жалоб. Ну что о нас подумают? А? Худо или добро? Ну что подумают? Так что эти камешки взрываем, стало быть, в год боль древняя, это к тысяч на сто. Да, у нас есть сложности. Ну, есть. Ну, времена голодные. Но трудности те временные, заявляем мы. Будьте забили земли плодородные. Вот только дотянуть бы нам до следующей весны. Но ледники подтаяли, между прочим. А значит, потепление, значит, в нашей хижине, и в вашей, кстати, праздник настает с чувством глубочайшего удовлетворения и с законной гордостью шествуем вперед. С чувством глубочайшего удовлетворения и с законной гордостью шествуем вперед. Ну, хорошее исполнение, Саша. Ну, очень хорошее. Класс. Это вот как раз то, чем отличается авторская песня. Лекция о международном положении в доисторическом племени. Очень хорошо. Там за речку. Нет, очень хорошо. От первого слова до последнего. Но первый раз, когда это было спето на день рождения этих самых трех сучков, эти бедные три сучки, они все просто лежали там. Какие сучки там уже? Три сучки, да, да. Они как бы. Три сучки или четыре? Нет, три сучка, а четыре сучки. Они просто разбежались, расползлись по пенькам. Там было нечто. Да, ну конечно, после такой песни никто не смог больше, да. Дальше выступаем. Не, ну это было в центре, как бы сказать, внимание, все как надо.